войдешь в подъезд ключом в руке, а в твоем почтовом ящике лишь рекламная кампания, да еще с таким названием просто жоп. Горячий язычок, горячий язычок, горячий язычок. В общем, ты точек подберешь, а номерочек ночью на.